Глава 7. Ключ в моей груди раскалился до бела, превратился в миниатюрный ядерный реактор. Я чувствовал прах. Он, напитанный моей яростью, вгрызался в ткань мироздания, как ржавая пила в живую плоть. Барьер между мирами сопротивлялся. Был упругим, вязким, похожий на слой сырой резины толщиной в бесконечность. За эти несколько секунд меня скрутило, выжило, как ссаную тряпку, и расплющило. В ушах стоял визг, от которого лопались капилляры в глазах. Пространство вокруг было ни черным, ни серым, оно полыхало тошнотворным фиолетовым огнем. Я превратился в живой бур, который прокладывал тоннель сквозь ничто, сжигая собственные резервы. «Давай, сука!» По-моему, я кричал это вслух. Затрудняюсь сказать наверняка. Последний рывок. Барьер лопнул звуком, похожим на выстрел гаубицы. Меня выплюнуло наружу. Я вывалился в реальность своего мира, как мешок с дерьмом, выброшенный из кузова грузовика на полном ходу. Пролетел 3 метра, сшибая с собой какие-то стойки, и врезался плечом в стену. Удар был такой силы, что штукатурка посыпалась сверху дождем. За спиной раздался влажный хлопок. Это закрылась дыра, отрезая меня от изначального града. Воздух в помещении мгновенно наполнился запахом паленой шкуры. Наверное, моей. Я лежал на полу, хватая ртом воздух, который после перехода казался пресным. В голове гудело, перед глазами плавали кровавые круги. Но я был жив и вроде бы даже цел. Поднялся, пошатываясь. Ноги дрожали, но регенерация уже начала свою работу, латая микроразрывы в мышцах и связках. Огляделся. Магазин «Домовой», торговый зал. Конечная точка верная. Слава богу, что не выкинуло где-нибудь в жопе мироздания. Не удивился бы. Зрелище было удручающим. Здесь не просто дрались. Здесь целенаправленно уничтожали все, что попадалось под руку. Зачем? Непонятно. Наверное, чтобы вызвать страх. Другой причины не вижу. Свет мигал. Одна из ламп болталась на проводе, издавая противное электрическое жужжание. Лампы-то им каким хреном не угодили. Замер, прислушиваясь. Тишина. Ни дыхания, ни стонов, ни шороха. Только ровный гул освещения. Покрутил головой. Искал следы чужого присутствия. Чтоб мне не долбанули по затылку, пока я буду разбираться с этим дерьмом. Заодно пытался понять, что именно случилось. На полу отпечатки тяжелых армейских ботинок. Грязь, разлитая краска из лопнувших банок, мелкая пыль стройматериалов. 1, 2, 3 пары ног, нет, 4. 4. Шли уверенно, не скрываясь. Они выбили центральную дверь. Я посмотрел на осколки стекла. Чёртова промзона. Тут ночью можно все разнести в хлам, никто не услышит. Сигнализации у косого нет. Жлобяра. Поплатился за свое скупердяйство. А вот и следы борьбы. У прилавка темные мазки на полу, кровь. Несвежая, уже начала сворачиваться. Здесь кого-то били. Жестоко, возможно, ногами. Я присел, коснулся пальцем бурого пятна. Следы волочения, две полосы, уходящие к выходу. Косого тащили, он не мог идти сам. Значит, либо вырубили, либо переломали ноги. Суки. Прошел дальше, вглубь зала. Мой взгляд сканировал пространство, отмечая детали. Гильза. Латунная, блестящая, пистолетная. 9 мм. Валяется под кассой. В стене скол от пули. Стреляли. В кого? Стас безоружен. В мать? Сердце пропустило удар. «Твари!» — прошептал вслух. Двинулся быстрее, перешагивая через завалы. Еще один след. Не армейский ботинок, туфли. Классические. С узким носом. След легкий, едва заметный в пыли. И запах чар. Сладковатый, тяжелый. Здесь был маг. Он руководил этим парадом уродов. Добрался до дальнего угла зала, где раньше стояли стеллажи с сухими смесями. Теперь это была груда искореженного металла. В зеркале Диксона я видел мать где-то здесь. Убью всех, кто это устроил. Найду и расчленю каждого. Медленно. Наконец, тот самый стеллаж. Подскочил, отшвырнул его в сторону, как перышко. Не почувствовал тяжести. Мать лежала на боку, свернувшись в неестественной позе, будто пыталась закрыться от ударов. Она была без сознания. Футболка порвана, сквозь дыру видно бледную, покрытую синяками кожу. Руки в ссадинах, пыталась защищаться. На виске запекшаяся корка крови, волосы слиплись. Я упал на колени, не обращая внимания на битое стекло. Прикоснулся к артерии на шее. Тишина. Секунда длилась вечность. Тум. Слабый неровный удар. Потом еще один. «Жива», — выдохнул я. Горячая волна облегчения смыла ледяной ужас. Осторожно просунул руки под ее тело. Мать была легкой, пугающе легкой. «Держись», — прошептал, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Вдруг все-таки услышат». Я вернулся. Поднял на руки. Ее голова безвольно качалась. «Нужно унести отсюда. Здесь холодно, грязно и опасно». Пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. На перилах еще кровь. Видимо, кого-то ударили лицом о деревянный поручень. Внутри царил такой же хаос, как и внизу. Мебель переломана, вещи вывалены из шкафов на пол. Они искали. Тщательно, методично вспарывали матрасы, ломали ящики. Что им было нужно? Прошел к дивану, спихнул с него ногой кучу тряпья. Бережно положил мать. Нашел уцелевший плед, укрыл ее. Сбегал в ванную, там тоже все было разбито. Намочил полотенце, вернулся. Присел на край дивана и начал осторожно стирать кровь и цементную пыль с ее лица. Кожа была холодной, липкой. Она дернулась, застонала. Ее веки затрепетали. Рука метнулась вперед, пытаясь оттолкнуть меня. Слабый, беспомощный жест. «Не надо!» — выдохнула мать хрипло. «Не трогайте!» «Тише, тише!» Я перехватил ее запястье, сжимая в своих ладонях, пытаясь согреть. «Мам, это я, Макс. Я здесь». Она открыла глаза. Я ожидал увидеть узнавание, радость или упрек. Но там была только пустота. Ее зрачки, расширенные до предела, превратили радужку в тонкий ободок. Они не реагировали на свет. Мать смотрела сквозь меня в какой-то свой кошмар. Холодно. Ее зубы мелко отстукивали рваный ритм. Они забрали его. Забрали Стаса. Он кричал. «Кто? Кто забрал?» Мать вдруг сфокусировала взгляд на мне. На секунду в ее глазах мелькнула ясность, которая тут же сменилась диким ужасом. Люди в масках, они били его ногами. А потом... потом зашел он. «Кто?» «Тот страшный, без лица. У него всегда нет лица, он...» «Он опять сделал мне больно». Тело матери начало трястись крупной дрожью. Она схватилась за голову обеими руками. Коснулся. «Вот тут, своими пальцами, они были как лед. Сказал, вспомни. Но я не могу вспомнить, мне больно. У меня в голове огонь. Сука, сука, сука, сука!» Все гораздо хуже. Этот мудила копался в ее мозгах, пытался вытащить информацию. После того, как лорд Риус прошелся там ментальной метлой. Это как пытаться удалить аппендикс второй раз, когда его уже отрезали. Человек без лица мог повредить сознание матери. Ее состояние похоже на магический пробой, дыра в энергетическом поле. Обычный врач тут не поможет. Если сейчас вызвать скорую, они накачают ее седативными, и она превратится в овощ к утру или умрет от кровоизлияния, которого не увидит ни один томограф. Ей нужен другой специалист. Тот, кто знает, как штопать ментальные повреждения. Тот, кто понимает природу магии. Ей нужен гребаный маг. «Потерпи. Сейчас отвезу тебя в больницу». Сказал я, хотя понимал, что вру. «В какую больницу? В обычную городскую травму, где ее добьют неправильным лечением?» «Нет». Она вдруг вцепилась в мою руку с неожиданной судорожной силой. Ее ногти впились мне в кожу. «Нельзя. Они там. Они найдут. Не надо. Не отдавай меня им». Мать снова потеряла сознание, обмякнув на подушке. Ее дыхание стало прерывистым, сиплым. Я сидел, смотрел на нее и чувствовал яростную беспомощность. Я выродок, убийца тварей. Но мои извращенные чары умеют только рушить, убивать. Лечить они не способны. И что? Вон он я, сижу рядом с единственным родным человеком, не знаю, что делать. Внезапно в торговом зале раздался грохот, будто рухнула стена. Я резко вскочил на ноги и бросился вниз, на ходу формируя в руке черную сферу. Сам не понял, как у меня это получилось. Двумя прыжками спустился по лестнице, пронесся через склад, выскочил в зал. Никого. Только пыль, танцующая в лучах тусклого света. А потом увидел, что стало причиной грохота. На полу валялись мешки с сухой штукатуркой. Валялись так, будто их кто-то толкнул. Один из мешков лопнул. В воздухе кружилась пыль, а пол был покрыт ровным слоем штукатурки. «Какого хрена?» — пробормотал я. Подошел ближе. Прямо на этой светлой хрени аккуратным почерком было выведено «Улица Дальняя, дом 14». Я моргнул. Поднял голову, посмотрел по сторонам. Рядом с первой надписью внезапно начала вырисовываться еще одна. «Доктор Лисин в подвале». «Диксон?» Я уставился на надпись. «Это твои фокусы? Ты следишь за мной?» Тут же появилась новая фраза. «Не тупи, придурок, я вижу вас, у нее магический пробой. Обычные врачи сделают хуже, вези к Лисину. Он знает, что с этим делать». «Кто он такой?» — спросил я в пустоту. «Мой друг, бегом, у тебя мало времени». «Ладно, док, конечно, с приветом, но в таких делах он не шутит. Если говорит вести к этому Лисину, значит, так правильно». Я рысью рванул наверх, подхватил мать на руки, стараясь не тревожить ее голову, снова спустился в торговый зал. Чувствовал себя абсолютным придурком. Вот тебе и вся крутость, выродка. Сдулась, как воздушный шарик, едва только дело коснулось не убийства, а реального спасения жизни. Посреди зала остановился. Куда прусь? Пешком, что ли, потащу ее к этому доктору? Улица Дальняя такая и есть. Очень дальняя. Она находится на другом конце города. Подошел к широкому прилавку, на котором стоит касса, смахнул все, что есть. «Побудь пока здесь». Осторожно уложил ее на деревянную поверхность. «Я быстро, только разберусь с транспортом». Подошел к разбитой витрине, стараясь не хрустеть стеклом под ногами, и выглянул наружу. Улица промзоны была темной и пустой. Фонари не работали почти везде, но метрах в 20 от входа виднелся массивный темный силуэт. Я присмотрелся. Это был джип Косова. Машина стояла криво, уткнувшись бампером в кучу мусора. Двигатель работал на холостых, из выхлопной трубы шел белесый дым. В салоне горел тусклый свет. «Так», — процедил я, — «тачка есть». Присмотрелся внимательнее. Внутри сидели двое. Они не были похожи на бойцов Светоча. Те бы стояли на стреме или уже уехали. Эти развалились на передних сиденьях. Один передал другому самокрутку. Из приоткрытого окна вырывались клубы сладковатого дыма. Ушлепки. Мелкие воры, угонщики или просто любители халявы. Видимо, шли мимо. Увидели разгромленный магазин и решили, что это подарок судьбы. Воровать из домового не стали, а вот тачка им приглянулась. Но прежде чем свалить, эти придурки не придумали ничего лучше, как раскуриться на дорожку. Ошибка. Фатальная ошибка. Вышел из магазина. Холодный ветер ударил в лицо, но я его не чувствовал. Кожа горела из-за энергии, спровоцированной злостью. Нельзя позволять ярости вырваться наружу, иначе превращусь в черную дыру, которая начнет всасывать жизни всех, кто попадется на пути. Этих двоих не жалко, но могут пострадать и нормальные люди. Приблизился к машине со стороны водителя. Бесшумно, как тень. Стекло было опущено до упора. Бритоголовый парень в спортивном костюме и пуховике лениво повернул голову, заметив мою тень. Его глаза были красными и мутными, расфокусированными. «Чё надо, мужик?» Язык заплетался. «Вали отсюда, магаз закрыт». Я не стал тратить время на беседы. Просунул руку в окно, схватил ублюдка за горло, сдавил. Рывок. Выдернул ушлепка наружу, словно морковку из грядки, прямо через окно. Чары в моих жилах сработали, как гидравлический усилитель. Швырнул его на асфальт. Он покатился к кубарям, снес с собой мусорный бак и затих в куче гнилого картона. Второй пассажир оказался пошустрее, хоть и был упорот. Его рука скользнула под куртку, блеснул металл. Ствол, ну конечно. Я не стал лезть в салон. Просто обогнул тачку и ударил ногой по пассажирской двери. Бам! Металл вогнулся внутрь, заклинивая замок, впечатывая пассажира в его сиденье. Раздался хруст, то ли пластика обшивки, то ли ребер. Парень взвыл, выронил пистолет и схватился за бок. «Пошел вон», — сказал я спокойно. «Ты кто?» — визжал он, пытаясь открыть заклинившую дверь. Я выбил локтем стекло, схватил его за шкирку и вытащил через окно, как первого. Бросил на землю рядом с дружком. «Ползите отсюда», — посоветовал спокойным голосом. «Пока я добрый». Они не стали спорить. Поползли на карачках в темноту, подвывая от боли и страха. Я вернулся в магазин. Подхватил мать на руки. «Все чисто, едем». Быстро рванул к машине, уложил ее на заднее сиденье джипа. Она была холодной, слишком холодной. Дыхание становилось все тише. Прыгнул за руль и... Сука. Только в этот момент до меня дошло, насколько бесполезными были все эти движения. Я не умею водить. В смысле, знаю теорию. Руль крутить, педали жать — вот вся наука. Но на практике никогда не управлял железной коробкой сам. Я посмотрел на приборную панель. Твою мать! Со всей силы ударил кулаком по рулю. Мать сзади застонала. Время уходило. Каждая секунда могла стоить ей жизни. Ладно. Выдохнул, чувствуя, как черная ярость поднимается от желудка к горлу. Я выродок. Я — часть гребаной пустоши. Неужели не справлюсь с куском железа? Положил обе руки на руль. Закрыл глаза. Магия может все, верно? Что ей какая-то сраная тачка? Поехали. Приказал не машине, а чарам внутри меня. Нужно двигать эту долбанную железяку. Нужно, чтобы она катилась вперед. Толкнул импульс энергии, переполнивший мое тело, в рулевую колонку. Черная вязкая дымка потекла по металлу, как электрический ток, игнорируя изоляцию и схемы. Я почувствовал машину. Не как механизм, а как скелет. Поршни, валы, шестеренки. «Подчиняйся!» Рыкнул, будто она жива и должна понять, что ей говорю. Машину тряхнуло. Приборная панель вспыхнула фиолетовым светом, стрелки приборов сошли с ума. Электроника взбесилась, блокировка руля хрустнула и рассыпалась в пыль под напором энтропии. Двигатель взревел. Не как обычный мотор, а как взбесившийся тигр. Металл застонал от натиска чар. Я нажал на газ. Машина прыгнула с места, как голем, получивший пинок. Мы рванули вперед, едва не задев угол здания. Я вцепился в руль так, что костяшки побелели. Вел машину не навыками, а чистой магией. Я хотел повернуть, и джип поворачивал, входил в заносы с диким визгом резины. Я хотел ускориться, и двигатель ревел, сжигая топливо втрое быстрее нормы. Мы неслись по ночному городу, игнорируя правила. Светофоры взрывались снопами искр, когда я пролетал под ними, выпуская волны силы. Мне нужна улица Дальняя, дом 14. А значит, я окажусь там. И пошли все нахрен. Через 10 минут тачка с громким визгом остановилась возле нужного здания. Старый обшарпанный дом на окраине квартала. Когда-то это было офисное здание. Сейчас оно пустовало. Надеюсь, Диксон не ошибся с адресом. Чисто внешне кажется, что здесь никого, кроме крыс, бомжей и бродячих собак, нет. Я заглушил двигатель. Просто оборвал поток магии. Машина дернулась и затихла, из-под капота повалил пар. Кажется, я сжег ей мозги. Плевать. Вытащил мать и пошел к ржавой двери, ведущей в подвал. Постучал ногой. Громко, агрессивно. Тишина. «Открывай!» — заорал и снова ударил в дверь пинком, вминая металл. Замок щелкнул. Створка приоткрылась. На пороге стояла девица, даже не миниатюрная. Крошечная. Рост не больше полутора метров. Лохматая, в рваных джинсах и свободной розовой толстовке. Глаза очень ярко подведены черными тенями. Вид у девицы был такой, будто я выдернул ее с вечеринки в стиле рейва. «Ты кто такой?» — спросила она хриплым голосом. «Вали отсюда, мы закры...» Я не стал слушать. Просто толкнул дверь плечом и отпихнул девчонку к стене. «Где Лисин?» Рявкнул, вваливаясь внутрь с матерью на руках. «Эй, ты охренел?» — взвизгнула девица. Она метнулась от двери к стойке, выполнявшей роль приемной, схватила со стола нож для резки бумаги. «Я сейчас полицию вызову». «Меня прислал Диксон», — бросил на ходу, не останавливаясь. «У меня человек с тяжелыми повреждениями. Ты слепая, что ли? Видишь, она не может идти без сознания. Где твой гребаный врач?» При упоминании имени Диксона девица замерла. «Прямо по коридору». Буркнула она, опуская оружие. «И не ори так. Мы тебя услышали еще минут за пять до того, как ты появился возле здания. Думали, опять какой-нибудь мудак из одаренных». Я двинулся вперед, туда, где виднелась приоткрытая дверь. Это оказалась смотровая и операционная в одном флаконе. Посреди комнаты стоял стол, вдоль стены шкафы с инструментами, сухожар, полки с флаконами и коробочками, похожими на женские шкатулки для украшений. Рядом со столом замер мужчина в рубашке с закатанными по локоть рукавами. На вид лет 40. Высокий, статный, с бородкой, которая больше подошла бы к какому-нибудь испанскому пирату или кабальера. Она, по-моему, так и называется, испаньолка. Этот тип спокойно курил прямо в комнате. На меня смотрел с любопытством. Ни страха, ни злости в его взгляде не было. Похоже, это и есть доктор Лисин. Он выглядел так, как, наверное, должен выглядеть врач на полставки, подрабатывающий у магов. Уставший, циничный и абсолютно безэмоциональный. «Но чего застыл?» — спросил он, выпуская дым в потолок. «Клади ее на стол. Раз уж ты выломал мне дверь, значит, дело срочное». Я аккуратно положил мать. Лисин подошел к стене, прямо об нее затушил сигарету. Затем вернулся к матери. Оттянул веко, посветил фонариком, проверил пульс. Потом наклонился и принялся натуральным образом ее обнюхивать. В следующую секунду острым ногтем мизинца черкнул по материному предплечью, сунул палец в рот и облизал его. Я решил, он псих. Конченый псих. А Диксон просто поиздевался. Не похоже на Дока, но мало ли. Может, у Диксона поехала крыша на фоне нашего путешествия в пустошь. Или вообще это писал не он? «Хреново», — констатировал доктор. «Ментальный пробой. Ауру порвали в клочья. Кто-то очень сильный, очень злой копался у нее в голове. Ты можешь помочь?» — спросил я, стараясь унять злую дрожь. «Я-то могу. Вопрос в том, выдержит ли она. Крис!» — крикнул чудо-врач помощницы, которая уже стояла в дверях. «Неси камни, живо. Молочный кварц, обсидиан и масло лотоса, 6 штук». Лисин повернулся ко мне. «А ты, парень, отойди к стене. От тебя фонит смертью так, что у меня кишки в узел закручивают. Не мешай». Я отступил в тень. Крис притащила поднос с камнями. Гладкие отполированные минералы. Лисин действовал быстро и четко. Он положил 2 белых камня по бокам от головы матери, черный камень на грудь, прямо на сердце, еще 2 вложил ей в ладони, 1 на живот. Затем взял флакон с темным маслом, растер его в ладонях. Запахло резко жасмином, землей и еще какой-то мутатенью. Доктор начал втирать масло в лоб матери, на ее щеках рисовал пальцами сложные символы. Что-то похожее на руны, которые изобразил на моей коже Диксон. «Это магия призыва», — тихонько сказала Крис. Не заметил, как она оказалась рядом. Влад призывает ее душу обратно. «Так она жива», — и настороженно покосился на девчонку. «Жива же?» «Формально да, но из-за пробоя душа пытается спрятаться как можно глубже», — ответила она сознанием дела. Камни засветились. Мягкий молочно-белый свет полился из них, просачиваясь сквозь тело матери. Я увидел ее изнутри. Свет сделал плоть полупрозрачной. Я видел сеть вен, пульсирующее сердце и черные гнилостные пятна в ее ауре. Следы магического вмешательства. А потом Влад вдруг начал петь. Тихо, монотонно. Язык был незнакомый, но от звуков его голоса у меня заныли зубы. Башка закружилась. Захотелось закрыть глаза, лечь и уснуть. Какая-то незнакомая магия, неизвестные мне чары. Я такого никогда не видел. Тряхнул головой, разгоняя морок. Рука сама сжалась в кулак. Прах взметнулся внутри ураганом, а в мыслях появился странный шепот. «Убей его, убей». Кто-то коснулся моего плеча. Я дернулся, перехватывая руку. «Крис». Она смотрела на меня своими огромными, подведенными черными глазами. «Тише, громила», — прошептала девчонка, — «расслабься. Это в тебе говорит магия изначального града. Влад знает, что делает, не мешай потоку. Если дернешься, разорвешь связь, и женщина умрет». Я медленно разжал пальцы. Свет камней стал нестерпимо ярким, вспыхнул и погас. Мать глубоко судорожно вздохнула. Черные пятна в ее ауре исчезли, лицо порозовело. Лисин выдохнул, опустил руки. Сделал шаг назад. Он был мокрым от пота, будто разгружал вагоны. «Все», — хрипло сказал доктор. «Я заштопал пробои. Она будет спать сутки, но выживет». Он повернулся к Крис. «Дай мне сигарету и убери камни». Я подошел к столу. Дыхание матери было ровным. «Спасибо, вышло это у меня как-то сухо». «Не за что, благодари Диксона. Если бы не он, я бы выкинул тебя отсюда в одну секунду. И никакая срань тебе не помогла бы. А в тебе...» Влад насмешливо окинул меня взглядом. «В тебе одна срань, братишка. Даже интересно, где ты этого нахватался. Идем. Хочу покурить на воздухе». Мы вышли на улицу. Влад жадно затянулся. «Ты Макс?» — спросил я в лоб. «Ты же сам понимаешь, что нет». Он опять усмехнулся. «Скажем так, я родился не в этом мире, но и к изначальному граду не имею отношения. Когда-то давно случилась небольшая заварушка. Я попал в плен к лорду Рилсу. Повезло ублюдку. Застал меня врасплох. Сейчас он не особо активно шляется по другим мирам. А тогда очень любил наведаться к соседям. Захватить парочку интересных экземпляров для изучения. С точки зрения обычных людей я...» Влад покачал головой. «Черт, давай ты просто будешь считать меня лекарем, ок? Диксон помог мне сбежать. У него были свои причины рискнуть. Я решил, что лучшим местом для меня станет этот мир. Здесь никто не будет искать старину Влада. Периодически я помогаю тем, кто нуждается в моей помощи. И, как правило, это в основном не люди. Маги?» Спросил я, чувствуя себя немного идиотом. «Просто мне в голову не приходило, что по нашему, так сказать, вырожденному миру могут шляться еще какие-то чудо-существа. Да что ты заладил свое маги-маги-маги, будто кроме них никого больше нет во Вселенной. Слушай, парень». Влад повернулся, посмотрел на дымящуюся машину. «Я сделал, что мог, но ей нужен покой. Оставь ее здесь, у нас есть свободная комната. Сюда никто не сунется из посторонних, Крис присмотрит. Здесь безопасно, твои враги ее не найдут. Мне нужно найти еще кое-кого. Если ему тоже требуется помощь, ты подстрахуешь? Иди ищи, только постарайся не разнести город. Сколько я должен?» «Не надо, возьму услугой. Когда придет время». Влад щелчком пальцев отправил бычок в сторону мусорной урны. «Договорились». Я сел в машину. Она завелась с трудом. Магия почти выжгла проводку, но на одну поездку хватит. Теперь у меня есть 40 минут, чтобы найти Стаса. Я вытащу его. Даже если придется сжечь половину города дотла вместе со всеми, кто виноват в случившемся?